простите, меценат, я, право, бы не решился, но я думал, что вы один. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали, и я думал, с вами наши. А, да что же вы там на пороге-то бормочете? Извинения свои, входите. Вот, познакомьтесь с этими барышнями. Левая — это Муся, а правая — Лёля. Пожалуйста, не перепутайте только, это очень-очень важно. Какой хорошенький, прямо куколка. Так его куколкой зовут. Неужели? Ой, какая странная фамилия. Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин, отчество Николаевич. Но я вас буду лучше называть куколка. Можно? Вы актер? Нет, поэт. Как чудно! Напишите мне стишки. С удовольствием. Выберу свободный час и напишу. Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно очень серьезно. Ну, это легко устроить. Тут рядом есть свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов. Позабавьтесь минутку без меня, да? Наболевший вопрос о предателе, приказчике дровяного склада еще не обсужден нами с исчерпывающей ясностью. Пойдемте. По искусственной веселости мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед серьезным разговором, потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль, уж не открылась ли вся кукольная комедия и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах. Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат не догадывался и не мог бы догадаться, даже если бы ему дали на догадки 3 года сроку. В пустом кабинетике электричество не горело, и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, выходившем на улицу в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они и не танцевали, как давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра 8, получившаяся из 2 следов, отстоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела приглупая картина «Отдыхающая одалиска», полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре. Все эти подробности меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Верите ли вы мне, меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных? Верю. Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще такой человек, к которому можно обратиться за всяким, даже самым диким советом. Верите? Куколка. Да что же случилось? У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось. Вам нужен совет. Говорите смелее, смело говорите. Что будет в моих силах, я... Меценат, вы не считаете меня фатом? Боже, сохрани. За это спасибо, иначе я бы не мог рта раскрыть. Слушайте же... Одна женщина призналась мне в любви и, как бы это сказать, немного даже преследует меня, а я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уже во всем, мне нравится другая, а это первая, она хоть и красавица, да не по душе мне. Это бывает, меценат? Бывает, бывает. Но скажите, куколка, а вы давали... Первой женщине Ну, какой-нибудь повод? Ни малейшего. Я только был вежлив, как со всеми прочими. Ну, если вы мне так доверились, так доверяйтесь до конца. Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать, кто это первое. А? Я думал, вы сами догадаетесь. Впрочем, уж буду говорить все прямо как на исповеди. Ее высочество. Какое высочество? Ах, боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала. Ну, принцесса, одним словом. Потолок был и без того низкий, а в этот момент он спустился еще ниже, с треском ударил мецената по темени, пригнул его и расплющил. Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк. Что с вами, меценат? Вы как будто чем-то поражены. Может, мне не следовало этого говорить? А, нет, нет, нет, нет, ничего, ничего. Это, я просто, кажется, выпил вина больше, чем полагается. Подождите. Меценат отошел к окну, оперся о подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле. Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертания Африки. Да, Африка. Туда мы не доехали. Поленилась принцесса. А будь мы в Египте, ничего бы этого и не случилось. 8 лет. И как легко их составить, эти 8. След от 2 пустых осушенных винных стаканов рядышком. Вот тебе и 8. Ленивая одалиска. Пожалуй, что и не ленивая. И одалиска не ленивая, и леопард не леопард. Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к куколке. Фу, кажется, прошло. Ну, теперь рассказывайте, сивильский обольститель, как же это все случилось? Да вот, в самых кратких словах, потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать. На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят... Вас просят. Ну, выпили мы чаю, посидели. То есть, сидел я, она лежала. Поговорили. Ухожу я, она говорит, приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась. Приехал вторично, стал ей читать. А она, представьте, заснула, кажется. Очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит... Что вы там сидите? Сядьте около меня. Присел я на кушетку, а это самое... принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось, и она одобряет. Она обняла меня за шею и говорит вдруг... «Поцелуйте меня». Я немножко испугался и ушел. Потом она 2 раза вызывала меня к телефону, сама заезжала в экипаже, кататься на острова приглашала. Я 1 раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться. Неприятно, знаете, когда человек все время говорит, «Вы меня разбудили, вы меня разбудили». Ах ты, ах ты, да неужели? Она заезжала за вами? Ей-богу! Но ведь это принцесса ленива, ленива как... 100 сытых кошек. Не знаю, что с ней сталось, совсем не такая, как первый вечер. Глаза сверкают, румянец во всю щеку. И губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером 4-ю записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает. Так что же вы от меня-то хотите? Вы с ней ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать, чтобы было не обидно для нее и чтобы мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете, в первый раз у меня это. Впрочем, простите, меценат, но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а с Новаковичем, например, а то вы какой-то странный. Странный? Нет, нет, вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать. А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что. Возьмите портрет той особы, которую вы любите. Напишите на обороте «Моя невеста», да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво. Вы думаете, а это удобно? Чрезвычайно. Я вам советую как лицо незаинтересованное. Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с садолиской и леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената. Никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда. Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем. О, нет, нет, друзья, мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это оказалось дьявольски сильная вещь. Вы закончили поэму? Да. Закончу сегодня же.